Издательство «Бомбора». Океан книг. Карла Валентайн. Рецепт убийства. Криминалистика Агаты Кристи глазами судмедэксперта. Посвящается моему брату Райану, которого я люблю всем сердцем. Читает Лилия Власова. Введение. Место преступления. «На самом деле тут все очень просто», — заметил Томас. «Почему просто?» «Оставаться в неподозрении можно». Доктор снова улыбнулся своей обаятельной мальчишечьей улыбкой. Агата Кристи. Убить легко. Меня, как ассистента патологоанатома, работающего в морге, часто спрашивают, «Как ты вообще начала работать с мертвыми?» Ответ, что я с детства об этом мечтала, редко кого удовлетворяет. Однако причина моего детского восхищения весьма проста. Я влюбилась в криминалистику, открыв для себя книги Агаты Кристи. Я начала брать их в библиотеке с 8 лет. По случайному совпадению, образ 12-летней Пиппы, представленной Агатой Кристи в пьесе «Паутина» 1954 года, это вылитая я. Когда Джереми Уоррендер, гость Клариссы Холшейм Браун, спрашивает падчерицу Клариссы Пиппу, какой у нее любимый предмет, девочка с восторгом отвечает: «Биология». «Блеск. Вчера мы препарировали лягушачью лапу». Применение биологии в криминалистике можно обобщенно назвать судебной медициной. И, как ни странно, она манила меня с самого детства. Разумеется, сама Кристи не говорила о криминалистике, поскольку это относительно новый термин. Тем не менее, каждое ее произведение словно искусный гобелен, сотканный из наблюдательности и находчивости, а также пронизанный молодыми науками и детективными методами того времени. Именно ее внимание к деталям так впечатлило меня в детстве. В репертуаре писательницы есть упоминание о сравнении отпечатков пальцев, экспертизе документов, анализе брызг крови, уликах и огнестрельном оружии. В книгах Агаты Кристи часто упоминаются яды. Возможно, это орудие убийства больше всего ассоциируется с ее работами, поскольку она работала фармацевтом во время обеих мировых войн и успешно вкрапляла свои знания в литературные произведения. Кроме того, в каждом детективе Кристи фигурирует хотя бы одно, а, как правило, несколько, мертвое тело. Для любознательного ребенка, увлеченного биологией и патологической анатомией, эти книги и упоминаемые в них тела были идеальными головоломками. Краткое содержание жизни самой Агаты Кристи не менее интригующе, чем ее детективные романы. Агата Миллер родилась в 1890 году в Девоне, Великобритания. Ее книги стали чуть ли не самыми публикуемыми в мире, уступив место лишь Библии и Шекспиру. В 1952 году Агата Кристи написала пьесу «Мышеловка», которая побила все рекорды по максимальному числу и непрерывности постановок. Пандемия коронавируса 2020 года стала единственным, что смогло прервать постановки «Мышеловки» спустя 67 лет. В 1971 году писательницу удостоили звания дамы-командора Британской империи. Однако до своего невероятного литературного успеха она, как и все остальные жители Великобритании, трудилась на благо своей страны во время Первой, а затем и Второй мировой войны. Агата работала медсестрой, фармацевтом, и эти профессии впоследствии неоднократно фигурировали в ее произведениях. Некоторым людям известно о том, как драматично завершился ее первый брак с Арчи Кристи в 1926 году и о последующем исчезновении Агаты. Когда писательницу, вероятно, пережившую кратковременный эпизод потери памяти, спустя 11 дней, наконец, нашли в гостинице в Харрогете, эта новость облетела заголовки газет по всему миру. Как бы то ни было, инцидент остается загадкой, и Агата не упоминает о нем в автобиографии. К счастью, ее второй брак с археологом Максом Мэллоуэном оказался гораздо счастливее и продлился до самой смерти Агаты в 1976 году. В писательнице даже пробудился интерес к археологии, также отразившийся впоследствии в ее литературных работах. По совету Макса Кристи посещала уроки рисования, чтобы научиться графически документировать для потомков предметы, найденные при раскопках. Она тщательно очищала артефакты, создавала эскизы и со временем стала почетным членом археологической команды. Хотя Агата Кристи создала таких знаменитых сыщиков, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл, она писала не только детективы. Кристи опубликовала 6 психологических романов под псевдонимом Мэри Вестмакот. Он оставался в секрете почти 20 лет. Несколько нехудожественных произведений, включая автобиографию, опубликовано посмертно в 1977 году, а также множество рассказов и пьес. Однако очевидно, что лучше всего Кристи удавались детективы. За свою 45-летнюю карьеру она написала 66 полноценных детективных романов, а также ряд рассказов. Кристи стала первой писательницей, получившей премию «Грандмастер» от организации «Детективные писатели Америки». В 1930 году она стала одним из основателей и председателей детективного клуба. Общество писателей детективной прозы, которые должны были следовать строгим жанровым правилам и давать клятву верности человеческому черепу по имени Эрик в ходе шутливой церемонии. «Меня интересует захватывающая история криминалистики, и я обожаю читать детективы. Поэтому книги Агаты Кристи — это идеальная комбинация этих двух вещей». Стремление писательницы к точному воспроизведению процедуры расследования, а также отражение в ее произведениях хода развития криминалистики и судебной медицины позволяют нам получить представление о том, как криминалистика превратилась в ту науку, которой она стала сегодня. Слово «криминалистика», столь привычное для нас сегодня, появилось позднее, чем термин «судебная медицина» и тем более устаревшее наименование «медицинская юриспруденция», хотя они имеют отношение к одной сфере. Определение «судебно-медицинский» означает включающий медицинские и юридические аспекты, поэтому оно относится к медицинским наукам. Криминалистика — это применение научных методов и техник при расследовании преступлений. Английское слово «forensic» — «судебный» — происходит от латинского «forensis» — «перед форумом». В Древнем Риме человек, обвиняемый в совершении преступления, должен был выступить перед группой людей на форуме, который был аналогом современного зала судебных заседаний. Кажется, в последнее время термин «криминалистическая экспертиза» стал синонимом к словосочетаниям «тщательное расследование» и «глубокий анализ» и начал использоваться в гораздо более широком контексте. Мне приходят на ум следующие заголовки. «Криминалистическая экспертиза регбийного матча между Уэльсом и Англией» или «Криминалистическая экспертиза египетской мумии». Часто техники, о которых идет речь, можно просто описать как скрупулезные, аналитические или научные. Ни регбийным командам, ни египетской мумии, разумеется, никаких обвинений не предъявляли. Термин «судебная медицина» был предпочтительным до того, как криминалистика стала самостоятельной наукой и оставила след в популярной культуре. Я изучала криминалистику в университете, когда она еще только зарождалась как учебная дисциплина, а затем 10 лет ассистировала судмедэкспертам во время проведения судебно-медицинских экспертиз. После этого я занялась реставрацией исторических экспонатов, частей тела, в музее, что требовало такой же сосредоточенности, как и проведение вскрытия. Благодаря этому я получила представление как о древних, так и современных криминалистических практиках. В настоящий момент я работаю куратором патологоанатомического музея Бартса в Лондоне и занимаюсь сохранением более 5000 экспонатов. Подгруппа экспонатов, называемая «коллекцией медицинской юриспруденции», представляет собой образцы человеческих тканей, иллюстрирующих отравление, огнестрельные ранения и повешение. Самый старый экспонат относится к 1831 году. Однако аналогичные образцы из той же подгруппы экспонатов, но полученные после 1966 года, называются судебно-медицинской коллекцией. Альтернативное наименование, созданное на основе современного термина. Сложно сказать, в какой момент один термин вышел из обихода, а другой, напротив, стал общеупотребительным, потому что, безусловно, они пересекались. Тем не менее, мы можем взглянуть на временную шкалу развития криминалистики и понять, как развивалась эта дисциплина. Ее зачатки прослеживались уже в XIII веке, независимо от используемых названий. Возможно, имя доктора Эдмона Лакара — одно из самых известных в современной криминалистике. Он был французским криминалистом, основавшим первую полицейскую лабораторию в Лионе в 1910 году, незадолго до начала блестящей писательской карьеры Кристи. Важно провести границу между словами «криминалист» и «криминолог», которые часто встречаются в произведениях Агаты. Криминалист близок к современным судебно-медицинским экспертам, в то время как криминолог — это человек, изучающий психологию и социологию преступлений и преступников, и его можно назвать судебным психологом. В книгах Кристи «Эркюль Пуаро» кто-то между криминалистом и криминологом. В детстве Локар, как и Агата Кристи, был большим поклонником книг о Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойла. И позднее даже сам написал книгу «Детективы в романах» и «Детективы в лаборатории». Он сформулировал то, что стало известно как «Локаровский принцип обмена». «Каждый контакт оставляет след». Эта простая фраза означает, что преступник неизбежно оставит что-то, будь то брызги, пятна или мазки, на месте преступления. Он также унесет что-то с собой, сам того не осознавая, и все это может быть использовано в качестве улик. Кристи прекрасно знала о лакаровском принципе, поскольку понимала, как улики связывают убийц с жертвами и местом преступления. Возможно, после успеха первой книги «Загадочное происшествие в Стайлзе» 1920-й Агата решила углубить свои познания в криминалистике и купила книгу Лакара «Детективы в романах», когда та вышла в 1922 году. Кажется, что она была написана специально для нее. Агата точно могла заполучить экземпляр оригинального издания. Она читала на французском, но, согласно Чарльзу Осборну, плохо на нем говорила. Примечательно, что Кристи стала использовать слово «след» в своих произведениях, начиная с романа «Убийство на поле для гольфа», опубликованного в 1923 году, где, по совпадению, действие разворачивается во Франции, но не раньше. Прибыв на поле для гольфа, где бедный Пуаро собирался отдохнуть по приглашению хозяина виллы, но вместо этого обнаружил его труп, местный детектив по фамилии Жиро ссылается на принцип Лакара. «Убийцы полагают, что не оставили следов, но мы еще посмотрим, кто кого. Всегда что-нибудь да остается. И я это найду». К моменту публикации трактата о криминалистике Лакара в 1931 году родилась криминалистика как наука. Это случилось в начале карьеры Кристи и во время «Золотого века детективного жанра». «Золотой век детективного жанра» — термин, употребляемый для обозначения детективных произведений, созданных в 1920-1930-х годах. Это название прежде всего относится к английским писателям, многие из которых считаются мэтрами детектива. Агата Кристи, Дороти Сейерс, Глэдис Митчелл, Найо Марш, Энтони Беркли, он же Фрэнсис Айлз, Майкл Иннес, Рональд Нокс, Эдмунд Криспин, Джозефина Тей, Сирил Хейр, Джон Диксон Карр, Гилберт Кит Честертон, Фримен Уиллс Крофтс, Джон Рот, Эдмунд Бентли и другие. Благодаря тому, что Агата Кристи писала в период знаменательных достижений в судебной медицине и уделяла пристальное внимание деталям, по ее произведениям можно изучать зарождение криминалистики как самостоятельной научной дисциплины. Говорят, что Кристи почти никогда не вдохновлялась реальными людьми при создании своих персонажей, потому что они не становились реальными для нее. Агата придумывала их, чтобы они, словно марионетки, беспрекословно подчинялись авторской воле. Если бы у героев книг Кристи имелись реально существовавшие прототипы, она знала бы об особенностях их характера и мышления, которые могли противоречить тому, что персонажи должны делать по задумке. В автобиографии Кристи утверждает, что она решила раз и навсегда, что думать о реальных людях нет никакого смысла и нужно создавать персонажей самостоятельно. Тем не менее, Кристи вдохновляли истории из жизни и услышанные разговоры. Ее богатое воображение стимулировали газетные статьи о преступлениях, почти ежедневные пугающие сообщения об убийствах, вандализме, ограблениях и нападениях рождали в ее голове новые сюжеты. Это четко прослеживается в произведениях писательницы. В романе «Убийство по алфавиту» есть несколько отсылок к делу Джека-потрошителя 1888 года. А великое ограбление поезда 1963 года легло в основу одной из сюжетных линий романа «Отель Бертрам», опубликованного в 1965 году, всего через два года после того громкого инцидента. Напомним, великое ограбление поезда, ограбление почтового поезда, произошедшее ранним утром 8 августа 1963 года, на железнодорожном мосту Брайдегоу в графстве Букингемшир, Англия. Банда в составе 15 человек во главе с Брюсом Рейнольдсом напала на поезд почтовой службы и похитила из него 120 мешков с денежными купюрами на сумму 2 631 643,1 фунта стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 46 миллионам фунтов. Большая часть похищенного так и не была найдена. В произведениях Агаты упоминаются известные дела, например, дело Эдит Томпсон, доктора Криппена, Джорджа Смита и Лизи Борден, а также менее известные преступления, как убийство в Брайтоне и отравление жены Герберта Армстронга. Эдит Томпсон и ее любовник Тедди Байуотерс были приговорены к смертной казни за убийство мужа Томпсон. Перси. Судебный процесс 1922 года стал одним из самых громких процессов в Великобритании 20 века. Хоули Харви Криппен, более известный как доктор Криппен, американский врач-дантист, был обвинен в убийстве своей супруги Коры и казнен в 1910 году. Джордж Джозеф Смит, английский аферист, серийный убийца и двоеженец. В 1915 году Смит был осужден за убийство трех женщин путем утопления. Дело стало известно как «Убийство невест в ванне». Лизи Борден, американка, обвиненная в убийстве топором собственного отца и мачехи. Судебный процесс длился 10 дней и получил широкую огласку в прессе. Девушку оправдали, но дело так и не раскрыли. Имя Лизи Борден стало нарицательным. Убийство в Брайтоне. Два преступления, совершенные в Англии в 1934 году. В обоих случаях тело убитой женщины было помещено в чемодан. Считается, дела не связаны между собой, за исключением того, как они были совершены. Обезглавленный и расчлененный труп первой жертвы так и не был опознан. Подозреваемый в совершении второго убийства, Тони Манчини, предстал перед судом, но был признан невиновным. Герберт Армстронг, британский юрист, осужденный и казненный за убийство жены путем отравления мышьяком. Если искусство — это имитация жизни, то и жизнь, как это ни ужасно, может имитировать искусство. Это касается нескольких убийств по алфавиту, похожих на убийство из одноименного романа Агаты Кристи. Сначала в Рочестере, штат Нью-Йорк, три девочки были изнасилованы и задушены в 1971-1973 годах. Имена и фамилии жертв, а также города, где были найдены трупы, начинались с одной и той же буквы. Страшная пародия на метод, избранный преступником в произведении Кристи. В книге Алиса Ашер была убита в Андовере, а Бетти Бернард — в Бексхилле. Реальными жертвами стали Кармен Колан из Чёрчвилла, Мишель Маэнза из Маседона и Вонда Волкович из Вебстера. Позднее, в Калифорнии, в 1977, 1978 и 1993-1994 годах произошло еще несколько убийств женщин с именами и фамилиями, начинающимися на одну букву. Жертвами стали немолодые женщины, по слухам, бывшие проститутками. Кармен Колон, как ни странно, она была тёзкой убитой девочки из Нью-Йорка. Памела Парсонс, Роксен Рогаш и Трейси Тафойя. В 2011 году был арестован подозреваемый Джозеф Насо, фотограф и уроженец Нью-Йорка, который в течение нескольких десятилетий переезжал с восточного побережья на западное и обратно. В 2013 году его приговорили к смертной казни за совершенные убийства. Анализ ДНК не подтвердил его причастности к алфавитным убийствам в Рочестере, поэтому официально те дела остаются нераскрытыми. В Южной Африке в 1994-1995 годах также была совершена подобная серия убийств. Преступником оказался Мозес Ситхоул. За этот короткий период он убил 38 человек, начав с Ата Риджвилла, продолжив в Боксбурге и закончив в Кливленде. Конечно, нет никаких оснований утверждать, что убийц воодушевляли книги Агаты Кристи. Хоть в их преступлениях и есть отголоски сюжета, ни один из преступников не упомянул творчество Кристи как источник вдохновения. Тем не менее, это свидетельствует о том, что действительность может быть куда более странной, чем вымысел, и что каждому, кто считает работы Кристи неправдоподобными, стоит погрузиться в мир настоящих преступлений. А почему нет? Как сказал Пуаро Кэтрин Грей в романе «Тайна голубого экспресса» 1928, в основе этих книг — сама жизнь. К сожалению, некоторые преступники все же называли книги Кристи своим источником вдохновения. В 2009 году 32-летняя Махин Кадири из города Казвин стала первой в Иране женщиной-серийным убийцей. По словам Кадири, она черпала идеи из книг Агаты Кристи, которые прочла после того, как их перевели на персидский язык. Она задушила 5 пожилых женщин и украла их деньги и украшения. Как сказано в статье Роберта Тейта, Махин призналась, что заимствовала схемы из книг Агаты Кристи и старалась не оставлять за собой следов. Разумеется, в этом нет вины Кристи, и она никогда не писала о людях, которые прибегали к такому modus operandi. Если в сердце человека существует намерение убить, он воплотит его в жизнь, каким бы ни был стимул. Кристи сама на это намекает в книге «Зло под солнцем» 1941, где цитирует книгу Экклесиаста: «Воистину, сердце людское есть обитель зла и обитель безумия во время всего их пребывания на бренной земле». К счастью, благодаря криминалистике у нас есть возможность исследовать зло. Читая книги Кристи, я всегда поражаюсь точности деталей. Неудивительно, что сэр Ричард Аттенборо, вошедший в первоначальный актерский состав «Мышеловки» в 1952 году и позднее сыгравший в фильме «И никого не стало» 1974, описал Агату как «любительницу абсолютной точности». Он был знаком с ней 40 лет, причем весьма близко. Полагаю, его словам можно доверять. Хотя Агата, по ее собственному признанию, мало знала о применении орудий убийств, кроме ядов, она проводила исследования, чтобы сделать свои работы правдоподобными и аутентичными. Второй муж писательницы, Макс, отмечал, что она прилагала много усилий, чтобы не допускать погрешностей. Агата консультировалась с профессионалами, чтобы больше узнать о работе полицейских, особенностях законодательства и судебных процедурах. Вероятно, она понимала, что ей необходимо быть точной, чтобы избежать критики. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» одна из ее поздних книг, написанная в 1950-х годах. Ариадна Оливер, писательница, фигурирующая в нескольких книгах о Пуаро, говорит: «Иногда мне кажется, что некоторые только для того книги и читают, чтобы отыскать в них ошибки». Кэти Кук, автор книги «Факты об Агате Кристи», пишет: она испытала величайшее удовлетворение, получая письмо от адвоката, в котором тот возмущался ее незнанием закона о наследовании. Кристи написала ответное письмо, где доказала, что знания адвоката устарели, поскольку закон был обновлен, а она изначально была права. Агата понимала, какое влияние могут оказать ее произведения и жанр детектива в целом на представление широкой публики о преступлениях. По сути, она открыла криминалистику широкому кругу читателей, и благодаря ее описаниям преступлений люди получили возможность узнать то, что ранее было известно только сотрудникам полиции. В рассказе «Святилище Астарте» персонаж, доктор Пендер, расстраивается из-за того, что они с другом перетащили тело в дом неподалеку. «Теперь, спасибо детективам», — сказал он, — «все знают, что тело надо оставлять там, где его обнаружили. Это известно любому уличному мальчишке». Вот что приходит нам на ум, когда мы вспоминаем произведение Кристи. Тела. Мы представляем холодные белые пальцы женщины, распростертой на восточном ковре на полу библиотеки. Рядом с ней пустой бокал из-под шампанского. У нее синеют губы и медленно закрываются глаза. Или мы воображаем мужчину, лежащего лицом вниз на столе из красного дерева. Кроваво-алое пятно расползается по столешнице. На серебристом лезвии, торчащем из спины убитого, пляшут отблески каминного пламени. Оба убийства — это головоломки, которые необходимо разгадать с помощью улик, обнаруженных на месте преступления. Говорят, что Агата ненавидела насилие и не любила детективы, где было много жестокости. Это объясняет, почему она никогда не включала в свои произведения необоснованные описания физических последствий убийства. Она считала, что в реальной жизни ей не хватит духу взглянуть на бледное, изувеченное тело, и в своих романах редко давала подробные описания трупов. Но не стоит полагать, что Кристи не была на это способна и никогда не сталкивалась с подобным. В автобиографии она описывает страшные сцены, свидетельницей которых стала во время работы в военном госпитале. Так Агата рассказывает, как она помогала совсем юной медсестре, той было всего 11, утилизировать ампутированную ногу и затереть кровь. Лора Томпсон, автор книги «Агата Кристи. Английская тайна», цитирует интервью, в котором Кристи признается, что ей пришлось вымыть пол и самостоятельно засунуть ампутированную конечность в печь. Однако намеренное избегание кровавых подробностей играет в пользу Кристи. Обычно она описывает лишь наиболее яркие детали, касающиеся жертвы, оставляя простор воображению читателей. Иногда это еще хуже. В романе «После похорон» 1953 одну из героинь жестоко убивают топором, и поскольку ее лицо сильно изувечено, провести опознание невозможно. В книге «Труп в библиотеке» 1941 тело молодой женщины сжигают после убийства, из-за чего оно становится неузнаваемым. В романе «Раз-два, пряжка держится едва» 1940 упоминается, что тело жертвы может быть изуродовано не только насилием, но и разложением. Здесь не требуется обилие физиологических деталей. Обобщенных описаний вполне достаточно, чтобы читателям снились кошмары. Расследования Агаты часто начинаются с рассказов свидетелей, и некоторые вымышленные убийства расследуются сыщиками в отсутствии тела. Иногда сыщик появляется через несколько дней, месяцев или даже лет после убийства и расследует дело ретроспективно, избегая какого-либо контакта с трупом. Впрочем, нередко он все же видит тело на месте преступления. На самом деле, согласно телевизионной викторине «Джопарди», Кристи называют первым человеком, использовавшим словосочетание «место преступления». В романе «Убийство на поле для гольфа», опубликованном в 1923 году, так даже названа глава. Однако еще больше впечатляет ее предсказание о применении того, что сегодня большинству из нас известно как криминалистический чемодан. Сегодня он так активно используется в жизни и упоминается в книгах, что нам кажется, будто он существовал всегда. Это не так. Знаменитый патологоанатом сэр Бернард Спилсбери, его имя будет часто упоминаться в этой книге, так как он внес заметный вклад в развитие судебно-медицинской экспертизы как источника первостепенных доказательств для следствия и суда. Не раз выступал на стороне обвинения как эксперт. Сыграл ключевую роль в таких громких процессах, как дела Харви Криппена, Фредерика Сэддена, Герберта Армстронга, Джорджа Смита, Гарри Фокса, Эльвиры Барни и многих других. Бернард Спилсбери заметил, что даже на месте самых кровавых преступлений полицейские работали без базовой защитной экипировки. Они собирали куски человеческой плоти с брусчатки голыми руками и вытирали пролитую кровь собственными хлопковыми носовыми платками. Такие предметы, как конверты, пинцеты, пакеты и перчатки, которые используются для сбора улик и позволяют избежать контаминации места преступления, часто были импровизированными и нестандартными. Только в 1924 году, после ужасающего убийства Эмили Кей, все наконец изменилось. На галечном пляже на побережье Суссекса было совершено два убийства, не связанных между собой. В 1920 году там убили дубинкой 17-летнюю Айрис Манро. Убийцами были двое мужчин, которые хотели совершить банальное ограбление. Через 4 года там убили и расчленили беременную мисс Кей. Убийцей оказался ее женатый любовник Патрик Маун. Это преступление стало сенсацией, потому что Маун засунул части тела Эмили Кей в большой комод, стоявший в его бунгало, а затем пригласил другую женщину, Этель Дункан, провести с ним пасхальные выходные в том же самом месте, где разлагались отрезанные конечности жертвы. Кристи ссылается на этот случай в книге «Убить легко», роман 1939 года. Она называет его «делом Кастера». Помните дело Кастера? Полиция обнаружила останки девушки, прибитые по всему побережью. Эта ужасная сцена побудила Спилсбери разработать набор на случай убийства, который позднее трансформировался в криминалистический чемодан, содержащий хорошо знакомые нам предметы — перчатки, пакеты для сбора улик, пинцеты, пробирки и так далее. Однако в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе», опубликованном за 4 года до убийства Эмили Кей, у Эркюля Пуаро уже есть свой криминалистический чемодан. Детектив бродит по месту преступления, собирая улики в пробирки и конверты. Он говорит: «Я отложу свой чемоданчик, пока он мне не понадобится», показывая, что у него даже есть специальный аппарат для этих целей. В то время идея о криминалистическом чемодане была, можно сказать, инновационной. Хотя место преступления, безусловно, имеет важное значение, расследование состоит из множества различных аспектов. В романе «Час зеро» 1944 солиситор и криминолог Фредерик Трифс жалуется на то, что детективные романы обычно начинаются с убийства, хотя это уже конец, а не начало истории. А ведь на самом деле убийство — конец. Конец длинной цепи событий, которая берет начало много раньше, может быть, за несколько лет до того, как стечение обстоятельств приводит определенных людей в определенное место в определенное время. Все нити тянутся к одной точке. Час зеро. Час зеро. Нулевой час. Решительный час. Выражение, заимствованное из военного языка, где оно обозначало час начала военных действий. Да, к одной точке. Час зеро. В этой книге эта цитата занимает центральное положение. История жертвы убийства начинается на месте или местах преступления, и все улики ведут к телу, то есть к нулю. Как следователь, который появляется уже после того, как труп увезут в морг, я начну распутывать клубок причинно-следственных связей на месте преступления. Я буду подробно изучать следы, обрывки бумаги и пули. Только после этого я перейду к телу, чтобы рассмотреть раны и другие артефакты, отмеченные во время вскрытия. Затем мы перейдем к развязке, часу зеро. Он свяжет все судебно-медицинские нити в аккуратный узел расследования.